Второе. Предупреждение. На следующий день я оказалась единственной из четверых Аваности, кому нечем было заняться после обеда. Мама работала в музыкальной школе, поэтому я обедала на нашей уютной кухоньке одна, зачерпывая медленно ложкой подогретый картофельный суп и соображая, что полезного я могла бы сделать. Даже Мерле сегодня была занята, участвуя в собрании эко-клуба нашей школы. Ее активное участие в деятельности эко-клуба помогало держать Аваности в курсе событий относительно незаконных действий фирмы Штайнбау, принадлежавшей к Саверу Беркуту. Будучи важным предпринимателем и крупным работодателем, Беркут стал значимой фигурой в нашем городе Зонберге. Только вот власть свою он, к сожалению, использовал, чтобы ликвидировать возникавшие на пути его строительства препятствия. Например, он собирался копать в поймах, где гнездились зимородки, чтобы добыть больше гравия для стройматериалов. А его новый проект неизбежно приведет к тому, что часть Хёленталя будет затоплена. И ведь он пытается получить поддержку всего Зонберга, но, к счастью, расположение Мерле он никогда не получит. Она всегда остается на стороне птиц и охраны природы. И аваностов, разумеется. Тут я, наконец, поняла, что полезного могла бы сегодня сделать. «Навещу-ка я Аурелию!» Крикнула я вглубь пустой квартиры. Старушка, пожалуй, могла бы дать дельный совет по поводу того, где стоит поискать волшебные атрибуты аваностов. Это, конечно, была не единственная причина, по которой я собиралась к ней ехать. Аурелия была очень славной, к тому же первым аваностом, с которым я познакомилась. Я скорее надела кроссовки и поспешила вниз к велосипеду. До виллы певчих я добралась слегка выбившейся из сил. Милый дом Аурелии находился в другом районе города, где были исключительно отдельно стоящие домики, каждый из которых утопал в своем собственном пышном саду. Когда я позвонила в звонок рядом с голубой дверью, поначалу никто не отозвался. «Ой-ой-ой, пожалуйста, будь дома!» — пробормотала я, снова и снова тревожа кнопку звонка. «Дзынь!» «Иду, иду!» Наконец донеслось до меня, и мое сердце забилось чаще. Так я была рада предстоящей встрече с моей дорогой старшей подругой. Однако открыла мне вовсе не Аурелия. «Кая!» — воскликнула Селия и хлопнула в ладоши. «Какой приятный сюрприз!» С этими словами она заключила меня в объятия, и я буквально утонула в ее свободном платье. Селия Лебедь Черная была подругой Аурелии примерно одного возраста с ней. И, разумеется, она тоже была аваностом. «Аурелия здесь?» — спросила я, когда Селия меня отпустила и поманила в дом. «Здесь, здесь», — ответила Селия. «Просто нога у нее до сих пор в гипсе. Оттого она и не может передвигаться быстро. Даже я сейчас расторопнее нее, поэтому и к двери поспеваю раньше», — сказала она, смеясь, указывая на свою округлую фигуру. Я последовала за Селией через прихожую, затем через столовую до противоположной стороны дома. Там, в освещенной солнцем гостиной, лежала на бархатном диване с подушками Аурелия. Пожилая леди выглядела, как всегда, очень элегантно. В своей зеленой блузке с рюшами, с жемчужными бусами на шее и с аккуратно уложенными в пучок на затылке волосами. «У нас гости!» — объявила Селия и, кряхтя, опустилась в одно из кресел. Аурелия протянула мне навстречу руку и поманила на диван рядом с собой. «Ах, Кая, как мило, что ты заглянула», — сказала она, поглаживая мою руку. Сидя на краешке дивана, я поинтересовалась. «Как ты себя чувствуешь? Когда, наконец, снимут гипс?» Ногу Аурелия сломала некоторое время назад, когда у нее украли волшебное перо. Она смело погналась за сбегающим вором, но неудачно упала. «Да уж, без гипса было бы намного чудеснее», — ответила Аурелия. «Но нужно потерпеть этот балласт на ноге еще как минимум неделю, и только потом его снимут. Я так благодарна Селии за то, что она проводит у меня столько времени и помогает по дому». Хотя бы новости старушки были обнадеживающими, чего не скажешь о моих. Но я должна была поделиться с ней последними событиями и вкратце пересказала ей вчерашний день. От анонимного письма в велосипедной корзине до экстренного собрания отряда аваности на Лебедином острове. Просто потому, что надеялась получить советы от более опытных аваностов. «Хм...» — протянула Аурелия, когда я закончила. «Кто бы это мог написать такое письмо? И что оно означает?» Я пожала плечами, потому что и сама очень хотела бы это знать. На сей раз слово взяла Селия. «Я думаю, это предупреждение. Действовать надо осторожно. Рисковать Аваности нельзя, вы летаете достаточно высоко. Порой так высоко, что уже не можете разглядеть собственную тень. Но другие видят ваши тени, могут по ним догадаться, куда вы направляетесь. Это опасно». Я тяжело сглотнула, потому что от слов Селии стало как-то не по себе. «Но кто пытается предупредить меня об опасности?» — спросила я почти в отчаянии. «Но...» — тихо и неуверенно проговорила Селия. Вместо нее сказала Аурелия. «Я более чем уверена, что Ксавер Беркут все еще строит свои коварные планы. Но письмо вряд ли написал он. Не его это стиль. Он бы скорее тебя выследил и пригрозил напрямую». На мгновение воцарилась тишина. Наконец Аурелия спросила. «Вы уверены, что за вами следили на Лебедином острове?» «Честно говоря, мы не уверены», — ответила я. «Но у меня и у других возникло странное чувство, что нас подслушивают, и там точно кто-то был, и мы определенно видели крупный птичий силуэт». Аурелия сжала мою руку и сказала. «Это бы подтвердило теорию Селии, что вас преследуют. Лучше вам больше не летать, пока на тот одинокий остров. Можете вместо этого собираться у меня на чердаке. Там наверху точно безопасно». «О, правда?» — взволнованно воскликнула я. Чердак на вилле Певчих был просто раем на земле, очень уютная комнатка с мягкими диванами и приятными на ощупь ковриками. Но лучшей частью чердака была остроконечная крыша, состоявшая из стеклянных пластин. При нажатии на специальный рычаг эти пластины раздвигались и открывали небо. Просто мечта для любого аваноста — расправить крылья и вылететь на свободу сквозь открытую крышу. «Правда, правда», — с улыбкой ответила Аурелия. «Где лежит ключ от дома, ты знаешь. Можете встречаться на чердаке, когда вам удобно, хоть завтра». Я крепко обняла Аурелию. «Это действительно очень круто», — сказала я. «Правда, завтра мы точно не сможем. После школы мы летим в Хёленталь, к пещере аваностов». И я многозначительно вскинула брови. «К пещере?» — одновременно спросили обе старушки. «И что вы там собираетесь делать?» Вскинула брови Селия так, что те почти исчезли под кудрявой челкой. «Ну...» — протянула я немного неуверенно, потому что дамы смотрели на меня как-то чересчур строго. «Ксавер Беркут пытается получить от городского совета разрешение построить за долиной водохранилище, а пещеру в результате его действий затопит. И мы полагаем, что главная его цель — не обеспечение Зонберга питьевой водой, а уничтожение того, что сейчас находится в пещере, то есть украденных атрибутов аваностов». Последнее предложение я почти прошептала. Двери террасы были приоткрыты, и кто знает, не прятался ли снаружи снова шпион Ксавера Беркута, запоминая каждое мое слово, чтобы потом донести самопровозглашенному лидеру. Аурелия мягко покачала головой. «Не думаю, что это так», — сказала она. «Не стал бы Ксавер прятать мощнейшие атрибуты в нашей же пещере аваностов, считай, прямо под хижиной хранительницы. Это было бы слишком рискованно для него». Ведь этот тайник мог в любой момент легко обнаружить любой аваност. «Но иногда именно такие тайники лучшие», — возразила я. «Такие, где ни один человек и не подумает искать. Или в нашем случае ни один аваност». «Ох, не знаю», — пробормотала Аурелия. «Да и вход в пещеру заколочен досками», — напомнила я. «Просто так туда никто не войдет». Старушки задумчиво помолчали. Затем Аурелия сказала. «Неспокойно мне как-то от мысли, что вы, дети, одни полетите в Хёленталь и там попытаетесь проникнуть в пещеру. Ты же слышала угрозы Ксавера на фестивале. Он сделает все, чтобы уничтожить общину аваностов. И ваша стайка в долине станет прекрасным поводом воплотить эти угрозы в жизнь. Если вас действительно подслушивали, он уже знает ваш план». «Но что нам тогда делать?» — воскликнула я. Аурелия ответила. «Мы, взрослые аваносты, встречаемся на этой неделе. Теперь Ксавер Беркут — наша забота». Селия кивнула и добавила. «Во время этой встречи мы обсудим и ваше предположение касательно тайника в пещере. но я уверена, что ничего там нет». Я недоверчиво переводила взгляд с одной старушки на другую, а Аурелия и Селия будто не понимали серьезность положения. «Я считаю, что взрослые тратят много времени на бесполезное беспокойство», — тихо сказала я. «Кая, милая, ты должна нам довериться, даже если тебе непросто это сделать». Аурелия коснулась моей руки. «Ксавер Беркут сильнее, чем ты можешь представить. Отряд Аваности уже и так много сделал. Предоставь дело взрослому». Селия поднялась с кресла и объявила. «К сожалению, вынуждена с вами попрощаться. Мне надо вернуться к себе. Цветы снова нужно полить». «Как? Разве мы не поужинаем вместе?» — спросила Аурелия. «Сегодня не получится, извини», — ответила Селия, помахала нам на прощание и исчезла в коридоре. Я провела в гостях у Аурелии еще немного времени и заодно выполнила несколько ее поручений по дому. Полила цветы на террасе, пропылесосила и приготовила легкий ужин. Мы болтали обо всем на свете. Однако, едва я затрагивала тему Ксавер или планы Аваности, Аурелия переставала реагировать. Для нее разговор был окончен. Но не для меня. Я чувствовала давление от невысказанности в животе. Я надеялась на поддержку Аурелии, но она оказалась такой же, как и все взрослые. Старушка считала, что только старшие могут противостоять Ксаверу. Дома за ужином я спросила у мамы, когда именно взрослые аваносты планируют собраться, ну, чтобы составить план свержения Ксавера Беркута. Мама ошарашенно подняла на меня глаза и отложила на тарелку надкусанный бутерброд с сыром. «Почему ты спрашиваешь?» Я рассказала ей о сегодняшней поездке к Аурелии. «На городском празднике вы говорили, что хотели бы объединиться и выступить против незаконного лидера общины. Я тоже хочу знать, что вы планируете». Вероятно, прозвучало это немного резко, потому что мамины светло-голубые глаза слегка расширились. Она ненадолго задумалась, прежде чем сказать. «Не так-то просто работающим взрослым собраться посреди недели. Полагаю, встретимся мы теперь только на выходных, как и планировали». «А сейчас был только вторник». Мама погладила меня по голове. «Во-первых, я все-таки не верю, что Ксавер спрятал атрибуты Аваноста в пещере. Это совсем ненадежный тайник. А во-вторых, взрослые тебе уже сказали, что отныне Ксавер Беркут и его свержение — их забота». «Нельзя это больше откладывать!» — воскликнула я нетерпеливо. «Вы же не встречались с городского фестиваля, верно?» Мама серьезно посмотрела на меня. «А сейчас послушай меня очень внимательно, Кая». Я кивнула. «Взрослые аваносты разберутся с Ксавером, но все не так просто, как ты думаешь. Потому что у Ксавера Беркута есть мощное оружие». И мамины голубые глаза потемнели. «Какое оружие?» — спросила я. «Не пистолет, нет. И не такое оружие, какое ты, наверное, представляешь», — проговорила мама. «В любом случае, конфликт с Ксавером Беркутом сейчас в такой фазе, что детям очень опасно вмешиваться. Взрослые все берут на себя». «Но...» — попыталась спорить я. «Нет, Кая», — перебила мама. «Никаких больше «но». Аваности уже сделали очень многое для нашей общины. Однако сейчас им лучше держаться подальше. Ты меня поняла?» «Нет, я уже вообще ничего не понимала. Какое такое оружие есть у Ксавера? Кроме украденных атрибутов, разумеется. Может, это их мама имела в виду?» Я на мгновение закрыла глаза, прислушалась к себе. В животе будто скопился клубок гнева. Аурелия, Селия и мама держались как-то странно, и у меня возникло ощущение, что они умалчивают о чем-то важном. Хотя наш отряд достиг немалых успехов и сейчас взял след, но вместо того, чтобы помогать общему делу, мы должны отсиживаться на игровой площадке, как малые дети, и предоставить взрослым аваностам самим решать проблему с Ксавером Беркутом. Ведь они так преуспели в этом за последние 10 лет. Ха! Полная решимости, я бросилась в комнату и написала сообщение в чат Аваности. Какие инструменты могут понадобиться нам завтра, чтобы попасть в пещеру, и кто сможет их принести? Неллио ответил очень быстро. У папы целый подвал инструментов. Я соберу все, что может пригодиться. Но как мы потащим в Хёленталь такие тяжелые вещи? Через пару минут в чате отметился Милан. «Сложи все в одну сумку. Я понесу ее в когтях, когда превращусь в аваноста». Неллио это устроила. «Супер. Тогда в 14:30 у Цамполина. До скорого». написала Эфиа. «Ух, я так взволнована. Ладно, до завтра». Перед сном мама крепко обняла меня и прошептала. «Кая, пожалуйста, не совершайте необдуманных поступков, иначе ваш отряд может оказаться в большой опасности». Там, стоя в комнате, я вдыхала мамин аромат и думала лишь о том, как мне противно хранить от нее тайны. Но что мне еще оставалось? Если Аваности повезет найти в пещере то, что мы искали, мама будет только рада, а мои действия за ее спиной уже не будут иметь никакого значения. По крайней мере, в тот вечер я на это надеялась.